Глава 19. Дождь. В тот же вечер Ася вышла на сцену, вокруг нее плыл молочный белый свет. Колени немного дрожали от нарастающего волнения. В окнах полутемного, почти пустого актового зала бушевала темная буря, закручиваясь черной воронкой у нее в груди. Затылок ныл от стягивающей боли из-за тугого пучка, закрепленного невидимками. На ней было черное боди, что плотно прилегало к бедрам, лосины и пуанты, перетянутые нежно-розовыми ленточками. Образ дополняла воздушная прозрачная юбка. У передних рядов стоял деревянный стол с белыми бланками, горела настольная лампа. А в креслах сидели те, кто будет сегодня решать ее судьбу. Морозов расположился с краю счастливой улыбкой, его правую руку сковывал гипс, на котором были расписаны пожелания скорейшего выздоровления. На скуле отпечаток синяка, под кристально-голубыми глазами блуждали тени от усталости. Выглядел он так, будто не спал неделю. Морозова было жаль, но она не понимала, почему он не признался в том, кто на самом деле сломал ему руку. У него какие-то личные счеты с Димой, на него не похоже. Рядом с Севой сидела их хореограф. Невысокая, тоненькая женщина в строгих очках, примерно маминого возраста. Лидия Васильевна. Она смотрела оценивающе, ритмично постукивала ручкой по столу, явно желая поскорее со всем разобраться. Ей тяжело. Потерять сначала лучшую танцовщицу из-за ее выпуска и поступления в Питер, а теперь еще и главного танцора лишиться из-за мальчишеской потасовки на футбольном поле. И последним человеком в жюри на этот вечер была сама директриса. Ольга Ивановна буквально утопала в красном бархатном кресле. На ней розовый костюм с белыми вставками, а седые волосы украшал искусственный цветок. Власова здесь представляла собой наименьшую угрозу. Добрая женщина, всегда старавшаяся дать ученикам шанс и возможность показать себя. Даже далеко не выдающимся. На передних рядах расположились почти все из «Лебедя», в школьной форме, заняли места с рюкзаками и сумочками, тихо переговаривались и поглядывали на сцену. Кандидаток в солистки не так уж и много, но от этого волнение в ее груди не стихало ни на мгновение. Она вытянула жребий из их шляпы талисмана, и у нее первый номер. Ася не привыкла начинать что-либо. Ей нравилось быть последней, но не первой. Этот уровень ответственности заставлял волноваться сильнее. Ася готовилась выступать, встала в первоначальную позицию, сложила перед собой руки, мягко сгибая кисти, и чуть склонила голову на бок. Но музыка отчего-то не заполняла прохладный зал, не билась у нее под кожей. По-прежнему, если не считать шепотков, стояла оглушительная напряженная тишина. «Мы кого-то ждем?» Морозов подался вперед и посмотрел осторожно через хореографа на Ольгу Ивановну. «Да, еще одного участника». За директрису ответила Влада Олеговна, становясь при этом мрачнее тучи. Ее пальцы, что нервно отбивали ритм ручкой по столу, замерли, а в голосе звенело то ли огорчение, то ли скрытое раздражение. «У нас что, будет новичок? Вы серьезно?» «Новенький». Ася растерянно взглянула на хореографа. «У них добровольное вступление, но негласный жесткий отбор. И уже как 3 года к ним никто не присоединялся, разве что собиралась экспериментальная младшая группа, куда действительно мог вступить любой желающий без отбора. Но там царил полнейший хаос. Взять хотя бы Веронику, 9-летнюю девочку с расстройством аутистического спектра. Она срывала почти каждое занятие. Что уж говорить о том, что с таким новшеством младшая группа не принимала участия ни в каких конкурсах. А если такое и бывало, то им давали какой-то утешительный приз за последнее место. Нет, новичок в их и без того пошатнувшемся коллективе точно не лучший вариант. Хотя кто знает, может он талантливый танцор? Перевелся из другого города к ним, станет заменой Морозова и вытянет их на какой-то новый космический уровень. Спасет ситуацию. «Сорян!» «Все не мог найти место, где собирается кучка снобов, чтобы потанцевать в женском трико!» Голос прорвал пространство знакомыми нотами до соднящей боли. Насмешливый, отрешенный. По коже Аси пронеслась ледяная дрожь. Сердце, сорвавшись, упало в пятки. Одна из дверей в зал с грохотом распахнулась, и в проеме появился Дима. Ее Дима. В черной поношенной футболке, оголяющей натренированные руки, и с одной стороны шрам от ожога, что бугрился на бронзовой коже. Линялые синие джинсы, низко сидящие практически на бедрах, и форменный пиджак, что он закинул на одно плечо. Кепка была задвинута низко на лоб, пряча кудряшки, отчего скулы казались острее, а весь его образ более дерзким. Зеленые глаза ярко мерцали под козырьком, но казались пугающе пустыми, точно два стеклышка. Что он тут делал? Почему к ним зашел? Что происходит? Мысли пронеслись в ее голове со скоростью скоростного поезда, снося всю видимую уверенность. Ася почувствовала себя внезапно маленькой на огромной сцене. Все чувства рвались наружу, замелькали в ее испуганно распахнувшихся глазах. «Котов!» Морозов вжался в кресло и пораженно взглянул на Диму во все глаза. Голос его упал до непривычного сипа, будто перехватило горло. «Ой, Морозов, вижу, соскучился!» Дима развел руками, медленно, в развалочку, проходясь вдоль сцены. «Как твоя рука? Хочешь, оставлю на ней памятный автограф, чтобы поскорее зажила?» «А ты не хочешь пойти к черту?» «Сева, мы не ругаемся!» Пресекла начало конфликта Лидия Васильевна, но ее голос все равно дрожал, готовый вот-вот сорваться. «Как вы скучно живете, Сева!» Дима передразнил его, послав кривую ухмылочку. «Дмитрий, вы опоздали, поэтому познакомитесь с коллективом позже!» «Какая жалость! А я так надеялся, что мне вручат розовые лосины и повесят на шею шоколадную медальку в честь моего вступления!» «Вступление?» Его слова оглушили, проехались по ее ребрам наждачкой. Ася пораженно замерла, чувствуя оглушительный треск внутреннего напряжения. Она закашлялась, точно горло передавило удавкой. И этот жалкий, отчаянный звук заполнил зал, что шел волнами от наэлектризованного напряжения. Всем было некомфортно. Возмущение, гнев, торг, непонимание. Эти эмоции можно было ощутить кожей. Они жгли так, точно она угодила в поток медуз, пока плавала в разогретом море. И ей оставалось только безвольно барахтаться на волнах, чувствуя, как нежная кожа покрывается новыми ожогами. Дима дернул головой, медленно повернувшись в сторону сцены. Мир замер и разбился на миллион частиц, когда его взгляд вдруг перестал излучать пустоту. Хлынул на нее горячими, вскипающими эмоциями. В груди разгорелось невыносимое пламя, когда он посмотрел на нее. Изучал потемневшим взглядом ее щиколотки, стройные ноги в черных облегающих лосинах, талию, грудь. Ася утопала в ярких эмоциях, пока ее кожу затапливали мурашки. Почему он так смотрел? Может, отсрочивал момент, чтобы встретиться с ней взглядом? Ася взглянула на него со всем непониманием и паникой, что отразились в ее темных глазах. Дима же, добравшись до ее лица, вдруг невинно и бесхитростно ей улыбнулся. Только его взгляд на мгновение наполнился прежними острыми эмоциями. «Что, черт возьми, происходит, Дим?» Ася судорожно сглотнула, но не могла произнести ни слова. «Ни здесь, ни сейчас». «Что значит в честь вступления? Ты новенький? Это же сумасшествие, Дим!» Между ними повисла тягостная, давящая тишина. Сердце в груди бешено колотилось, работая на износ. Выражение лица Димы тоже изменилось за долю секунды, со стремительным крушением ее надежд узнать хоть что-то. Губы исказились в наигранной кривой усмешке. От всего этого спектакля мороз прошелся по коже. Ей действительно стало тревожно. Что здесь происходило? Где выключить это шоу, что пошло совсем не туда? Как поставить все на паузу? Дима отвернулся, нашел свободное кресло подальше от остальных. И под все то же гробовое молчание, что застыло вместе с ледяным воздухом в актовом зале, небрежно сел, кинув рюкзак себе под ноги, вытянув их вперед и засунув руки в карманы джинсов. «Волгина, как мило! Ты тоже приготовила сюрприз?» Его голос звучал хрипло-мягко, царапая ребра, будоражащий, а взгляд на мгновение привычно вспыхнул. И Ася едва могла выдохнуть, когда точно вновь находила с ним потерянную связь. «Не исчезай, Котов. Не смей. Мы совсем разберемся». «Если что, я люблю, когда девчонки крутят попкой, а не просто пародируют статую». И пусть их миры схлопнулись, и это форменное сумасшествие. Коллективная галлюцинация. Большой космический взрыв. Ася понятия не имела, что делать и как себя вести. Оставалось только играть роль. Они всегда носили маски, но продолжали остро чувствовать друг друга. Даже сейчас. «Смотри, не ослепни, Котов!» произнесла с дерзкой улыбкой, вдруг почувствовав себя невероятно легко. Дима пришел на ее прослушивание, подумать только. Он не ходил на ее выступления, часто они не совпадали с его рабочими часами. А сейчас она чувствовала и через зал его поддержку. Он смотрел на нее с гордостью, с восхищением. Голова шла кругом от новых обжигающих эмоций. «О, она станцует!» А потом вытрясет из него душу. И, скорее всего, не получит никаких ответов. Все по классике их отношений. Разве что никогда они еще не находились так близко друг к другу в школе, так открыто. Музыка заполнила зал. И Ася вместо вступления действительно двинула бедрами, почти рисуя плавную восьмерку. Каждая мышца в ее теле нагревалась под его взглядом. Он точно безмолвно повторял то, что было написано на стикере. «Порви их всех, принцесса!» Стикер Ася аккуратно спрятала в потайной карман рюкзака, чтобы потом положить в свой тайник со всеми подарками и вещами, которые ей когда-либо отдавал Дима. В ушах звучал его тихий голос, он точно шептал ей на ушко, обжигая дыханием. Тело покрылось мурашками, музыка наполнила ее энергией. Ася даже позабыла о боли в ноге. О жюри. Она порхала по сцене, чувствуя невозможную легкость. Каждое движение давалось ей легко. Арабеск с мягкими плавными движениями рук, прыжок в шпагате, музыка Бетховена, задевающая струны ее души. Желание. Неконтролируемое, первобытное. «Смотри на меня!» Как же это оказалось приятно, видеть того, кому не все равно. Дима смотрел на нее с улыбкой, а его взгляд касался ее тела, как раскаленный оголенный провод. Но на последнем повороте нога ее подвела, чувство легкости оказалось обманчивым. Боль остро пронеслась по ноге, отдаваясь в кости. Ася с тихим охом упала почти в финальной части, чувствуя, как все ее мечты стремительно и болезненно тлели перед ней, осыпаясь пеплом. «Достаточно!» «Нет, пожалуйста, дайте ей дотанцевать, дожить этот танец, эту историю. У нее получится!» Она и правда этого хотела. Черт возьми, она всегда что-то должна. А тут в ней горело желание, настоящее, позвольте. И я еще могу там немного... «Следующий!» Отрывисто и коротко, а Асе показалось, что пол разверзся под ногами, и тело полетело в бездну. Никто ее больше не слушал. Музыка была поставлена на паузу, а ее попросили удалиться со сцены. Слезы обиды и разочарования застилали обзор. В груди сдавило так, будто ее придавила сверху огромная бетонная плита. У нее не получалось сделать даже вдох. Конечно же, она сама виновата. Надо было беречь ногу, надо было лучше стараться. Надо было... Ася собрала вещи за сценой в небольшой подсобной комнатке, заставленной стульями и коробками с реквизитом, натянула поверх боди свою любимую теплую вишневую толстовку. Нет смысла дожидаться окончания. И так понятно, что она не прошла. Зря только допустила мысль, что у нее получится, рассказала обо всем маме. Что она теперь о ней подумает? Что она и правда неудачница, которая недостойна ее внимания? И будет права. «Ты собираешься уйти и даже не устроишь для меня приветственную вечеринку?» «Ты...» Ася запнулась, оказавшись с Димой в пустом коридоре у самой лестницы. «Действительно?» «Ага». Дима пожал плечами, прислоняясь к перилам и спускаясь на одну ступеньку ниже так, что они почти столкнулись носами. И Асю окутал его штормовой запах. В его зеленых глазах застыла темная буря и мелькала холодным кривым зигзагом молния, что отражалась в радужках, а настоящая рвала тучи на части за окном. По стеклу барабанил дождь. По ее спине дрожь выбивала точно такую же мелодию. Ася застыла на полшага, нога почти в воздухе, Если она спустится хоть на ступеньку, то врежется в него и точно не захочет разгребать последствия этого столкновения. Уткнется носом в широкую грудь и наверняка разрыдается. «Это твое наказание, Дим?» Ей хотелось спросить, взгляд упрямо искал ответы на его невозмутимо спокойном лице. Но вместо этого она только усмехнулась, стараясь выровнять дыхание, и тихо обронила. «Надо же! Сначала Морозов, теперь ты решил нанести удар лебедю. Котов, так не нравится видеть девочек в танцевальных купальниках? У тебя какая-то тайная фобия, о которой я не знаю». «Девочек очень даже нравится. Не думала, что я тут как раз за этим». «Тогда ты по адресу». Ася легонько коснулась пальчиками его руки, невесомо скользнула по напряженным бицепсам и замерла на плече, мечтая вцепиться и скомкать ткань майки. «Выбирай любую, только учти». «Ты можешь как-то выбраться? Они же тебя уничтожат, Дим». «Не воровать девицы, не прыгать с ними в окно, как пещерный человек?» Усмешка Димы прошлась горячим, высоковольтным разрядом по ребрам. Он склонил голову, поднимая вверх руки, отчего можно было разглядеть на ладонях свежие царапины и мозоли. «Почему ты не злишься, Котов? Почему не переживаешь?» Дима припомнил ей их недавний разговор. Очаровательно. Вот только от воспоминаний о том, как его руки прижимали ее к себе, по коже прошлась теплая волна. И Ася надеялась, что у нее не вспыхнули щеки. «Почему нет? Дело твое!» Ася старалась говорить невозмутимо, но улыбка все равно получилась не совсем искренней. А пальчики вцепились в его футболку до побеления костяшек. Не желая отпускать, сердце в груди болезненно замерло. «Только не забудь перед этим купить шампунь от блох. Боюсь, не каждая переживет такой близости с тобой». «Обожаю, когда ты такая стерва, Волгина!» Дима сделал к ней шаг, вкрадчивый шепот остался теплым отпечатком дыхания на ее щеке, а кончик носа задевал ее почти игриво и провокационно. У Аси сперло дыхание. «Но знаешь, это некрасиво грубить старшим!» И прежде чем Ася успела хоть что-то понять, Дима, качнув головой, снял с ее плеча бежевый рюкзак, помахал им перед ее носом, и точно молния едва не телепортировался с ним вниз, перескакивая ступеньки. «Плохих принцесс стоит наказывать!» произнес Дима с широкой улыбкой дьяволенка, его зеленые глаза вспыхнули озорством. «Ненормальный! Они же в школе! А если кто-то их увидит?» «Котов, верни рюкзак!» «Как только ты меня догонишь, принесу свои глубочайшие извинения!» «Ага, как же!» «Мы же в школе, ты совсем...» Ася не договорила, принявшись перескакивать ступеньки, стараясь как можно меньше наступать на больную ногу. Коридор был тускло освещен лампочками и ловил гулкое эхо их голосов, точно насмехаясь над желанием Аси не привлекать к себе внимания. «Что-то не нравится? Тогда покарайте меня, ваше высочество! Перед лицом этих несчастных фикусов на подоконнике!» «Если ты прекратишь убегать, у меня нога...» «И сдаться без боя? Это скучно, Волгина!» «Котов, в тебя что, вселился пятилетний ребенок?» Ася все-таки настигла его у самого выхода. У Димы в руках карточка ученика и зонтик. За окном так темно, что неудивительно, что большинство учеников уже разошлись по домам, не считая тех, у кого занятия в кружках. «И чей это зонтик?» «Понятия не имею». Дима приложил карточку к сенсорной панели, и когда загорелась зеленая стрелка, пересек турникет, прислоняясь спиной к стеклу входной двери, крутя в пальцах ручку черного зонтика. «Дима, мы должны его вернуть!» «На улице дождяра, Волгина! А я уже не тот пацан, что перед тобой разденется, ты уж прости! Мне не очень понравилось потом 3 недели болеть, к тому же...» Дима прервался, и на мгновение его взгляд задержался на ее приоткрытых губах. Ася готова поклясться, что он точно очерчивал каждый изгиб, пока она растерянно мазала карточкой мимо пропускной панели, почувствовав, как сердце обожгло воспоминанием. Неужели сейчас он припомнит тот неловкий и болезненный момент, когда его губы в 15 украли ее первый поцелуй? Не то чтобы она им дорожила, и не то чтобы хотела с кем-то еще так. «К тому же ты не очень ценишь жесты доброй воли. Я потом и благодарность не получаю». Я отпаивала тебя чаем с медом, Котов. Истоптала все ноги, пока добралась до твоего дома. Отдала тебе свой шарф. И свой первый поцелуй. Ух ты! Ты что ли записываешь каждый свой добрый поступок? Откуда такой подробный список? Так ты мне его так и не вернул. Шарф? Поцелуй. Верни. Это пытка каждый раз думать о его губах. Скольких он целовал после вот так. Скольким говорил, что умирает от любви. Дима вручил ей зонтик, когда потянул в сырой холод улицы, а сам с ее рюкзаком в руках побежал вперед, прикрываясь своим, накидывая на плечи форменный школьный пиджак. «Ась, ты что-то расслабилась! Он тебе больше не нужен? Оставлю его вместе с шарфом, у тебя будет повод еще раз меня навестить. Ну, знаешь, проковылять в туфлях парочку километров через лес и спуститься с крутого склона». И тут Ася поняла, к чему это все было. Почему Дима вдруг начал ее дразнить и вел себя так по-детски? Догадка пронзила так остро, что захотелось рассмеяться сквозь слезы. Дима хотел ее отвлечь и поддержать после провала. Он переживал за нее. Прямо как в детстве, когда она видела его на школьном дворе одного и часто хватала его вещи, чтобы он побежал за ней и хоть немного улыбнулся. Дима всегда был таким печальным и одиноким, что у нее сжималось сердце, и хотелось хоть как-то его растормошить. Но он ее почти сразу же ловил, забирал вещи назад и с важным видом снисходительно бросал. «Не умеешь бегать? Не лезь к тем, кто быстрее!» Ася обидчиво показывала ему язык, а затем, важно задрав вверх подбородок, произносила, запыхавшись. «Я научусь! В следующий раз не догонишь!» «Сунешься ко мне еще раз, мелочь! Повешу тебя за рюкзак на дерево, поняла?» Ася стойко выдерживала его тяжелые взгляды. В них за напускным гневом пряталось столько боли, столько режущих его же самого осколков, что единственное, что ей хотелось, это обклеить этого мальчишку пластырями, залечить. У самой же на животе был похожий прячущийся шов после зашивания. Бок вспыхивал болью каждый раз, но на душе было больнее. Там тоже одни осколки, которые ей самой в себе склеить не получалось. Она тоже о них резалась и тянулась к нему. «Поймала!» Ася приняла правила маленькой игры и настигла Диму за школьной стеной, свернув в сторону и схватив его пальчиками за край синей формы. Дождь мерно барабанил по зонтику. Она потом обязательно вернет его владельцу, как только узнает, чей он. Над головой темнело тяжелое грозовое небо, а где-то вдалеке шумело штормящее море. Дима, прислонившись к каменной стене, иронично приподнял бровь, придерживая одной рукой рюкзак над головой. Но это не помогало. Его кудряшки намокали и липли на лоб, холодные дождевые капли очерчивали острые скулы и облепили его майку так, что под ней проглядывал красивый рельеф мышц. Ася изо всех сил старалась смотреть ему в глаза, привычно чуть задрав голову. «Ух ты, я попался! Как же так? Ты прям как Флэш!» «Очень смешно!» Ася не смогла сдержать улыбку, подгибая одну ногу. В черных лаковых туфельках хлюпала холодная вода, дождевые капли кололи пальцы, что все еще тянули Диму за пиджак. Флэш с одной работающей ногой и без всяких суперспособностей. «Ты прикинь, что бы было, если бы работали обе!» Дима притворно вытаращил на нее широко распахнутые глаза, но не спешил отдавать ей рюкзак. «Ты бы меня вообще вмиг схватила!» «Ну, конечно, Дим, рюкзак!» «Отдам за поцелуй!» «Прекрасно, объятия были, теперь это. Он ее сегодня хочет окончательно довести до инфаркта». «В детстве я не ставила тебе таких условий, котик!» «Но мы больше не дети, Ась!» Дима наклонился к ней, шлепая такими же промокшими кедами, по растекающимся по асфальту лужам. Нестерпимо пахло грозой и мятой. Ася дрожала то ли от его непривычно серьезного тона, то ли от холода и сырости, от которых не спасал зонтик. Разгоряченную после выступления кожу кусали мурашки. Она не выдержала его прямого острого взгляда и зажмурилась, делая неловкий шаг назад. И едва не подскочила от неожиданности, когда почувствовала прикосновение Димы к кончику холодного носа, Этот бессовестный по нему постучал заговорщически, весело выдыхая практически ей в губы. «Шучу». После его последних слов, которые он произнес глухо на контрасте с широкой усмешкой, которую она разглядела в момент возмущенно распахнутых глаз, отчего-то стало холоднее и невыносимее. Пора бы уже привыкнуть к его выходкам, но проклятое сердце каждый раз трепетно замирало, оставаясь ему. «Ты бы видела свое лицо, Волгина! Я тебя что, съесть могу?» «Явно я тебе буду не по зубам, котик, а вот я тебя стукнуть могу». «Принцесса, кто вас учил таким ужасным манерам?» Дима отскочил от нее в сторону, когда она подняла ногу, желая настичь его, и холодную темную улицу сотряс его тихий, хрипловатый смех. «Ты зачем это все устроил?» «Ты про что конкретно? Мы еще о поцелуе? Или о том, что я зря учил тебя драться, обезьянка?» «Про лебедя». «Начинаю новую жизнь. Я слышал, там девчонки симпатичные. Может, подружку завести хочу?» «Тебя же никто не интересовал в школе». «Я такого не говорил». Ася устала за ним гоняться, и они замерли недалеко друг от друга на пустынной черной дороге с белой разметкой. С обеих сторон шумели деревья, а за стеной горели редкие желтые огни на верхних этажах школы. «То есть...» Ей тяжело давались слова, у нее все крутилось про то, что его принудили стать частью их лебединого сообщества. Но вместо того, чтобы осторожно узнать у него истину, которую он, скорее всего, ей вообще не расскажет, она прочистила горло и тихо спросила, когда Дима снова оказался рядом и бесцеремонно отобрал у нее зонтик, ныряя под его черный купол тоже. «Все может поменяться?» «А почему нет?» «У тебя что, котик, осеннее обострение? И вообще, почему ты пошел за мной, когда ты должен был?» «Ничего я никому не должен, Ась». И тут Ася не сдержалась. В его голосе зазвенел тихий надрыв, что полоснул ее душу острыми коготками. «Почему ты вообще вступил к нам? Это же из-за драки, да?» «Нет». Как с ним сложно. Их голоса звучали приглушенно, его шепот опалил ее макушку. Она упиралась в его грудь острыми лопатками и не могла сдвинуться. Под этим дурацким одолженным зонтиком слишком тесно, он явно предназначен на одного. «Дим, ты можешь ей открыться, как в детстве? Хоть еще один раз? Такое чувство, что между ними пропасть, которую не перепрыгнуть, и она только лжет себе и успокаивает, что он от нее не отдаляется». «Ась, это было мое решение. Да, есть причины. Но я не подчиняюсь никакой дурацкой системе». Его вздох прошелся по ее волосам и опустился мурашками по шее. «Так что не забивай себе этим свою хорошенькую голову». Они шли до самой остановки, перешли мост, под которым шумела горная река, и вышли на улицу, где мерно рассекали автомобили, подсвечивая дождь белым светом фар. И все равно Ася недовольно сверлила Диму взглядом, замечая, что он все время пытался держать дистанцию, и его плечи и часть спины мокли под дождем. «Ты можешь идти ближе?» «Ась!» Его голос, утопающий в звуке дождя, ее имя, произнесенное с хрипотцой, скрутили низ живота горячим узлом, и она резко остановилась под раскидистой кроной дуба, накрывающей зеленой свежестью с едва уловимыми ржавыми прожилками. Так что Дима, явно не планирующий останавливаться, едва не влетел в нее. «Не могу». «Ты вроде как не хотел снова болеть?» «Я вроде как в одежде». Ухмылка коснулась уголков его губ. Это совершенно не спасало ситуацию, потому что его одежда была практически мокрой насквозь. И его губы стремительно синели, а пальцы, обхватывающие ручку зонтика, были ледяными, когда она осторожно к ним прикоснулась. «Господи, Котов!» Ася с шумным выдохом сама прижалась к нему, легонько ущипнув за бок, отчего поймала его пораженный взгляд и едва могла сдержать тихий смешок. «Просто держись рядом, нервируешь!» «Я могу просто отдать тебе зонт». «Нет, не я его стащила, не мне его и нести». Как раз поучишься нести ответственность за свои неправомерные действия. Суровое наказание, Волгина. Настоящая пытка. Дима чуть наклонился к ней и едва не задел губами ее ухо, посылая по телу мурашки. Но знаешь, я тут собираюсь сделать еще кое-что неправомерное. Его голос резко упал и зазвучал сипло, и Ася спиной ощутила, как закрохотало в груди его сердце. Ася хотела спросить, что, но вопрос застрял в горле, потому что она почувствовала его пальцы, что легли поверх мягкой ткани ее толстовки, а затем мучительно медленно скользнули по ее лопаткам, отчего она напряженно застыла. «Так достаточно близко. Дайте ей сил это стойко выдержать. Котов буквально все всегда делал по-своему». «Да», — прочистила горло, стараясь не чувствовать холодные, осторожные прикосновения его руки, что, вопреки температуре вокруг, наоборот, обжигали даже через толстовку. «И не отдаляйся от меня». Последняя пробормотала тихо, неуверенно, и совсем не про момент между ними. Тревога нарастала в ней, готовая в ближайшем будущем обрушиться смертоносной лавиной. Что-то опасное виделось ей во всей этой ситуации с его наказанием. Богатые детки бывали жестоки. Еле не знать, девочки, которую тоже долго не принимали за свою. Она была странной, грустной, а их семья в то время потерпела настоящее поражение в обществе, развалилась. В этом всем тоже крылась какая-то тайна, которая темной тенью падала за ее спину, а она была слишком мала, чтобы ее разгадать и все понять. Только одно слово звучало осколочно-остро в груди — вина, ошибка, катастрофа, хаос. Ей никогда ничего не исправить. «Волгина, куда я от тебя денусь? Ты же меня и из-под земли достанешь!» «Котов, я сейчас серьезно!» Они наконец-то дошли до ближайшей остановки, что своим хлипким каркасным корпусом вряд ли сможет укрыть от непогоды. Потому что, похоже, под ней собрались все, кого настигла стихия неподготовленным. Там собралась такая толпа, что Ася предпочла остаться на нейтральной территории, с Димой под одним зонтиком. Но ощущение его близости парализовало тело. Пальцы Димы все еще невесомо вырисовывали линии на ее одежде, выбивая из груди воздух, тайное послание, спутавшиеся чувства. Вместо нейтральной зоны Ася определенно выбирала аварийно опасную. «Ась, окей, но это ты всегда первая». Дима затих, над их головами прогремел гром, пробрав до самых костей. Ася зажмурилась, чувствуя, как от его слов сердце болезненно колотится в ребрах. «Да, это она первая. Всегда. У нее не было права вообще его о чем-то просить, потому что она не владела ни ситуацией, ни собой. Отвергнутый с детства мальчишка, брошенный своей родной матерью. И теперь она, его подруга, которая вечно выстраивала между ними дистанцию, каждый раз чувствуя ту же боль, что отражалась в его зеленых глазах. У нее и вовсе не было права выбора, ей просто нужно перестать ошибаться». Ей нужно помочь маме снова чувствовать себя лучше. Ей хотелось вернуть любовь мамы, которой она лишилась в 6 лет, после непоправимого поступка. Плохая дочь. Она это все заслужила. Причиняет боль всем — папе, маме, Марте, Диме. «Да, первая, Дим. Прости». Голос глухо сорвался, слова резали густой, влажный, холодный воздух, подобно хлестким ударам. «Тебе не идут извинения, Волгина. Верни свой режим стервозной принцессы. Я не сахарный и давно большой мальчик, чтобы обижаться». «А он все-таки обижался? Ну, конечно же. И почему в такой момент она чувствовала себя не лучше его бессердечной матери, что обманула его и бросила, когда он был маленьким? Тебе бы хотелось?» Его горький шепот, обнаженные чувства на дне лихорадочно сверкающих глаз, когда ему было 15. Дима всегда был искренен с ней, честным. Она же могла только защищаться и вспоминать закрытые двери, крики, удары. Хотелось бы в другой реальности, без страха и сожалений. Когда это я была стервозной принцессой, Котов?» «Ты честно каждый раз пытаешься, но актерские навыки у тебя так себе. Так что больше практики, Волгина!» Ася старалась держаться, отпустить свои мысли, что удушливо перекрывали кислород. Просто чувствовать его прикосновение, мерный стук сердца, что возвращает ее обратно в реальность. Ася позволила себе постоять так немного с ним под одним зонтиком под дождем. Пока мимо мчались автомобили, а небо низко нависало грозовыми тучами. Темнота рассеивалась уличными вспыхнувшими фонарями и его голосом, от которого исходили тепло и ласковая насмешливость. Когда подъехала служебная машина, Ася бросила на Диму насмешливый взгляд, за которым пряталась робкая благодарность, откашлялась, практикуется, и сказала, повернувшись к нему перед тем, как исчезнуть за тонированным стеклом заднего сиденья седана. «Котов, не забудь, когда будешь возвращать зонт, оставить записку с извинениями этому несчастному». «Пойдет?» «Ей не нравится, когда я раздеваюсь для нее, чтобы согреть. Пришлось идти на крайние меры». «Только попробуй, он тогда точно запишет тебя в извращенцы». «Пойду на повышение, а то надоело быть просто отбитым хулиганом». «Боже, просто верни человеку зонт, без приключений и всяких записок». Ася качнула головой, пока Дима держал над ней зонтик, открывая дверцу машины. В салоне пахло ментоловыми сигаретами и яблочным освежителем воздуха. Виктор, их общий с мамой и сестрой личный водитель, добродушно улыбнулся Диме. Он знал его еще с детства, так как общался с его дядей, который раньше работал в «Лотосе». В последние годы, когда Дима уже сам подрабатывал в «Лотосе», Виктор подвозил его до гостиницы с Асей, если была его смена. Высаживал Диму до поворота, чтобы никто не подумал, что они с Асей приехали из школы вместе. Вот и сейчас Виктор предложил ему поехать с ними. «Котов, подбросить!» «Спасибо, Вик, я...» Дима замолк, напряженно потирая пальцами шею, где оголтело бьется пульс. «Прогуляюсь». «Погодка явно не шепчет, парень». «Пусть будет шторм, холод мне по душе». «Это что, из холодного сердца?» На удивление Аси вопрос задал 54-летний Виктор, потирая рукой грубую щетину на лице с прорезью седины. Хотя вроде у него была внучка, но все равно он оказался внимательным дедушкой. «Ася слишком плохо на меня влияет!» Дима только пожал плечами, явно радуясь, что смог уйти от темы с тем, чтобы его подвезли. Подмигнул ей, бросая на ее коленки рюкзак, и попрощался, как-то поспешно захлопывая перед ее носом дверь, до того, как она успела еще что-либо сказать или возразить. Когда машина отъехала, Ася обернулась. Через чуть запотевшее стекло и пелену холодного дождя она увидела Диму. Без его наигранных усмешек, без всепоглощающего желания поддержать ее. Он остался один на один со своими мыслями, с проблемами, что тяготили его, что посеяли в душе черный смерч. Дима стоял, прислонившись спиной к остановке. Рядом валялся зонтик, его руки судорожно цеплялись за темные кудряшки. Стеклянный взгляд был устремлен в темное небо. Сердце Аси разрывалось с оглушительным треском, она чувствовала беспомощность и бессилие, что обрывало дыхание. Ему больше не нужно притворяться перед ней, быть сильным, тем, кто достанет ее из самой темной башни, что бы ни случилось с ним самим. И когда он думает, что она его не видит, он показывает свои истинные эмоции. Дима все понимал, он знал, на что шел, знал, чем все обернется. Ребята в «Лебеди» не дадут ему спокойно с ними существовать. Наверняка они объявят ему войну, отомстят за Морозова, начнется хаос. Диме снова будет больно. Но Ася еще не знала, удаляясь от него на машине, задыхаясь от слез, что именно она будет той, кто первой сделает выстрел, кто все разрушит.